Глава 5. Юстин. Окровавленная голова Рокрейнса покатилась по мраморному полу тронного зала. «Принцессы Далии с ними не было!» Рыцарь в серебряных доспехах, голубом плаще и с лентами на руках смахнул кровь с перчаток. Единственным человеком в зале, не удивившимся этому, был Юстин. Только он знал правду и, услышав известие, лишь с облегчением выдохнул. Но совесть предательски кольнула сердце, напомнив ему об истинных чувствах. Вчерашний день Юстин запомнит надолго. Нет, навсегда. Ночью ранее он убил королевскую семью. Их лица и голоса въелись ему в память. Он не видел ничего, кроме глаз Далии. Не слышал ничего, кроме крика королевы. Прорыдав все вчерашнее утро в покоях принцессы, Юстин лежал на мраморном полу ее балкона. Он не верил, что все это происходит с ним. Если бы не тени, которые до сих пор не покидали его, он бы свихнулся от разъедающих изнутри мыслей и, не справившись с ними, точно признался бы в содеянном. Юстин хотел остановить поток переполнявших его чувств, прекратить страдания. Ему было легче перешагнуть через перила балкона, чем смириться с тем, что в произошедшем праздничной ночью виноват только он. Вчерашним утром он мечтал о смерти и тишине в голове. Он забыл обо всем, и о сделке, и о сестре, которую ему больше не хотелось искать. Но тени остановили его, сказав, что остались голодны. Сеттил недоволен, сделка не выполнена. Юстину придется врать. Теперь его жизнь будет соткана из лжи, иначе Сетхи найдут сестру. Сейчас она стала для Юстина единственной надеждой. Но на что? Ответа у него не было. Зато он точно знал, что не может причинить боль еще и ей. Она жива, и он должен ее найти, уберечь от сделки и от этих теней. Когда-то Юстин обещал самому себе вернуться за ней и увезти в Эверок, где сестру будет ждать лучшая жизнь. Пришло время выполнять обещание. Весь день накануне велись поиски Далии. Королевские ищейки осматривали место преступления, пытаясь найти любые зацепки. Лекари отпаивали Юстина успокоительными настойками и просили отдохнуть, но вместо отдыха он бегал к королевским покоям и подслушивал разговоры. Боялся, что следопыты найдут то, чего не должны, то, что выдаст Юстина и разрушит их с Сетхами план. Вечером же собрался Светлый Совет. Юстин знал, что в него входили герцоги, бароны и придворные слуги, но имена помнил смутно, их было слишком много. Лекарь, советники, глава стражи, первый рыцарь и еще несколько приближенных — все они спешили в тронный зал. Члены совета были поражены новостями и хотели как можно скорее во всем разобраться, а отрубленная голова Рокрейнса была последним посторонним свидетелем начавшегося разговора. Юстин смотрел на нее. Открытые, налитые кровью глаза смотрели в ответ, словно порицая за ложь и за то, что из-за него погибли невинные. Эти глаза взывали к совести, рвали душу изнутри, снова возвращая в комнату к королю с королевой. Ничего более мерзкого, чем размозженная голова Иолы Бартлетт, Юстин не видел. Его до сих пор мутило от этих воспоминаний, из-за которых все тело вновь окутало покрывалом паники и тревоги. Но голос первого советника вырвал его из этих холодных, жутких лап. «Давайте с самого начала!» Сельман Ларкс, казалось, единственный, кто сохранял самообладание, обратился ко всем присутствующим. Члены совета пытались держать себя в руках, но Юстин заметил, что у них это плохо получается. Каждый хотел задать вопрос, все нервно расхаживали по залу и озирались на пустой трон, вынашивая какой-то план. Юстину становилось страшно. Он видел в их взгляде подозрения и боялся, что они все поймут, а план, придуманный тенями, не сработает. Ему вдруг захотелось, чтобы тщеславие вновь слилось с его телом, как вчера, когда Юстин бился в панике на балконе. В тот момент он почувствовал что-то странное. Боль на секунду парализовала все тело, впиваясь в него тысячами осколков. Во рту появился металлический привкус крови, а лицо будто обожгло огнем, иссушая глаза, в которых лопались сосуды. Невидимые веревки впивались в шею, перекрывая кислород, и, пытаясь сорвать их, Юстин царапал себя ногтями. Руки и ноги зудели, кожа на них будто рвалась и кровоточила. Тень, подобно короеду, рыла в его костях дыру, и от этой невыносимой боли Юстин закричал. Его обмякшее тело свалилось на пол, а сетхи радостно закружили рядом. Тщеславие наконец-то зарылось где-то внутри, и сейчас больно сжимало его сердце. Юстин смотрел в голубое небо и безмолвно плакал. Его голова освободилась от мыслей, а страх, наконец, отступил, тревога рассеялась, жалость и скорбь покинули Юстина следом. Сейчас, делая глубокий вдох, он почувствовал облегчение, и кровь забурлила в нем с новой силой. Он ощутил уверенность и спокойствие. Тщеславие взяло над ним верх, и, наконец-то, вместо давящего шума в ушах, Юстин услышал голоса сетхов. «Вставай, щенок, и иди! Слуги вот-вот начнут обходить покои. Перестань ныть и поработай мозгами! Нужно понять, что нам делать!» Гнев сильно злился. «Скажу, что во всем виноваты ракрейнцы». Юстин сам не узнал своего голоса. Он слился с голосом тщеславия и, кажется, стал гораздо ниже и грубее. «Хорошая идея, ягненочек, очень хорошая». Похоть обрадовалась этому и закружила по белому полу. Это была вторая большая ложь Юстина, с которой ему тоже придется жить. Тогда он не знал, к чему приведут его слова, но сейчас, стоя в окружении баронов, он осознал, что вранье погубит его, если он не возьмет себя в руки. Тщеславие покинуло его вчера днем, когда Юстина привели в покои и попросили не выходить из них. Тогда тени исчезли, подарив призрачную надежду на свободу, но ночью они вернулись и не давали спать. Юстин видел кошмары и, вскрикивая, просыпался, пугая прислугу. Ему снились Далия, король с королевой. Картинки не менялись, лишь становились хуже и мрачнее. Тени шептали ему что-то на непонятном языке, проникали в мысли, напоминали о сделке. Они летали по комнате, прячась в темных углах, вырывали из сна, будили, если удавалось задремать. Но утром они опять ушли, оставив его одного. Бароны смотрели на Юстина, ожидая от него объяснения случившегося. Они были нетерпеливы, напуганы и сильно нервничали. «Кто-нибудь, уберите отсюда эту голову! Меня от нее мутит!» — обратился к управляющему один из баронов, которого через пару секунд стошнило. Трестер на минуту вышел, а вернулся уже со слугами, которые убрали кровь, голову и жидкие остатки чьего-то завтрака. «Юстин, пожалуйста, нам нужно, чтобы ты все рассказал. Я понимаю, как сложно это вспомнить, но...» «После пира я ушел к себе», — перебил Юстин Сельмана Ларкса. «И, дождавшись рассвета, отправился в покои Далии. Мы хотели встретить новый день вместе, но ее не было в спальне». Советники стали медленно подступать к Юстину ближе, словно боясь упустить какие-то важные слова. «Я хотел пойти поискать ее», «Но в коридоре столкнулся с нашим управляющим», — Юстин указал на Трестера, — «и мы вместе направились на обход». Статный пожилой мужчина в идеально выглаженном черном пиджаке, белой рубашке и белых же перчатках, стоящий в углу зала, помрачнел. Все посмотрели на него, ожидая подтверждения слов Юстина. «Господин говорит правду». Юстин кивнул ему, молча попросив продолжить. «Обойдя замок, мы никого не нашли, после чего сразу отправились к королю и королеве». Трестер сделал паузу, громко сглотнув. «Они были мертвы». Юстин в тот момент не играл. Его эмоции смогли пересилить спокойствие тщеславия, когда он вновь увидел мертвые тела. Это были неподдельный испуг и отвращение. Упав на колени, он вновь зарыдал. Управляющий долго успокаивал его, хотя сам едва сдерживал слезы. В тронном зале повисла тишина. Все начали перешептываться и, до сих пор не веря в произошедшее, продолжили слушать дворецкого. «Я распорядился закрыть ворота и приказал разбудить гостей из Рокрейна, но их уже не было в покоях. Поэтому мы отправились за ними в погоню. Долго думать не пришлось, все стало ясно», — пробасил первый рыцарь, который принес ту самую голову. «Нет, ничего не ясно. То, что они уехали раньше, не делает их виновными в гибели. Делает, Сельман. Мои ищейки нашли то, чем был убит король. Это кинжал с гербом Рокрейна!» Все громко ахнули, явно удивившись, а Юстина вновь накрыла удушающая волна страха, с которым было все сложнее справляться. Это был кинжал Юстина, подарок от рокрейнских послов. «Моим людям понадобилось несколько часов, чтобы разобраться в произошедшем, и после этого мы сразу отправились в погоню. Мы настигли их ближе к ночи, около большого леса. Они сопротивлялись, не шли на переговоры и все отрицали. Нам пришлось сразиться с ними». Все вспомнили голову, которая катилась по полу, оставляя кровавые следы на мраморе. «Мы обыскали их повозку и нашли там платок принцессы». Рыцарь Бакис продемонстрировал находку. «Святые!» — пронесся по залу чей-то шепот. «Я отправил отряд на дальнейшие поиски Далии. Возможно, они ее где-то спрятали, успели увезти, передали кому-то. Мы не знаем, но дайте моим людям пару дней, и мы все выясним». «Зачем Рокрейну нужна наша принцесса? Я не понимаю!» Сельман Ларкс нервно расхаживал по залу. «Мы все повздорили в праздничную ночь». Юстин понял, что пришло время говорить ему. «Из-за чего же?» Ларкс знал, что Юстину нельзя об этом рассказывать, но своим вопросом он дал разрешение на то, чтобы поделиться секретами, которые обсуждали королевские особы. «Рокрейн требовал выдать Далию замуж за старшего принца Севера. Они хотели укрепить союз между странами, поэтому и приехали к нам в этот праздник. Король отказал им». Юстину сложно было говорить. Его голос дрожал, и все вокруг это слышали. Он подбирал слова, тщательно их обдумывал и делал длинные паузы, боялся сказать лишнее и вновь проклинал тени, которые оставили его. «Кто-нибудь может подтвердить это?» Один из баронов недоверчиво покосился на Юстина. Откашлялся управляющий. «Я могу. На этом ужине именно я разносил всю еду и невольно стал свидетелем этого разговора». И, поклонившись, он опять отошел в дальний угол. «Ах, вот что я видел в тот день!» — начал размышлять вслух старый Сиаф, сидевший на пуфе около входа. «В тот вечер я прикоснулся к принцессе и увидел ее с принцем Севера, но видение оборвалось, и я не смог правильно истолковать его». Сиаф рассматривал свои старые трясущиеся руки, изучая их как сломавшийся прибор, требующий починки. «То есть вы предвидели похищение, но промолчали? Мне считать это изменой?» — напрягся рыцарь Бакис. «Я уже стар. Мой разум затуманен, я плохо выполняю свою работу и редко вижу будущее, но короля с королевой я никогда не предал бы». Все вновь отвернулись от старого Сиафа и, сбившись в небольшие группы, начали шептаться. Они жужжали, как пчелиный улей, а звуки их голосов давили на Юстина. Он бегло изучал их лица, смотря на брови и губы, пытаясь считать эмоции. Ему казалось, что они все поняли, узнали, что убийца — это он, и сейчас обсуждают его казнь. Юстина затрясло с новой силой, голова пошла кругом, стало очень страшно, страшнее, чем тогда, когда он вонзил кинжал в сердце короля. он испугался за свою жизнь, а Сетхи, будто почувствовав это, вернулись к нему. «Перестань трястись, щенок! Ты хорошо справляешься со своей ролью. Эти старики тебе верят!» — раздался в правом ухе шепот гнева. «Мне страшно. Я запутался. Мы сделали только хуже!» Юстин мысленно общался с ними, а они охотно отвечали ему. «Мы развяжем войну с Севером. Это еще лучше. Сетил будет очень доволен. Очень!» Тщеславие словно кричало от радости. Но не успел Юстин им ответить, как один из баронов заговорил. «Что будем делать? Сначала нам нужно похоронить короля с королевой. А если Далия тоже мертва? Мы должны похоронить всю королевскую семью вместе». «Святые, как вы попали в наш совет? Глупее я ничего не слышал». «Так же, как и вы. Просто я рассматриваю любые варианты событий». «Не позорьтесь, барон, как вас там? А вы не умничайте. Я хоть что-то предлагаю». «Похоронить принцессу? Вы в своем уме? А если они убили ее тоже?» «Если вы сейчас не замолчите, то к погребальной процессии присоединитесь не в качестве гостя». «Господа, прошу вас, будьте благоразумны!» Сельман вышел в центр, пытаясь унять перепалку двух баронов, имен которых, кажется, не помнил не только Юстин. «Мои помощники уже обследовали тела и подготовили их к погребению. Похороны можно и нужно провести завтра». Придворный лекарь вышел вперед и встал рядом с Ларксом. «Значит, распорядитесь, чтобы замок и город украсили черными лентами. Пусть граждане Франа облачатся в траур. Люди из других городов Аверока приедут возложить дары уже к усыпальнице. С похоронами нельзя тянуть», — продолжил Ларкс. «Что с наследованием трона?» — спросил у него рыцарь Бакис. «Нам нужен король». Все развернулись и посмотрели на Юстина, отчего у того подкосились ноги. «Волею короля Адера Бартлета, именуемого Добрым и Справедливым, королем должен стать его воспитанник и преемник Юстин Мао. Воля известна всем, а указ подписан уже давно», — ответил вместо Сельмана главный судья и писарь короля. Кое-кто с отвращением посмотрел на Юстина, некоторые огорченно покачали головой, но Ларкс с одобрительной улыбкой направился к нему. Он всегда напоминал Юстину винную бочку, такую же большую, круглую и пропахшую спиртом и виноградом. Это был близкий друг короля. Он хорошо относился к Юстину, поэтому тот знал, что среди всех этих господ доверять может именно советнику. «Все верно. После погребальной процессии проведем коронацию. Нашим новым королем станет Юстин. Я помогу тебе. Мы все поможем тебе. Главное, прислушивайся к нам и следуй воле короля». Юстин знал, что рано или поздно сядет на трон. К этому его готовили на протяжении многих лет. Но страх, который сейчас вместо крови тек по его венам, не давал поверить в то, что это происходит именно с ним и именно сейчас. Тени ликовали. Внутри бурлила гордость, смешанная с обреченностью. Барон похлопал его по спине и, развернувшись к советникам, громко заговорил. «Нам нужно обсудить детали и написать письмо в Рокрейн. Также необходимо составить разыскной лист принцессы. Не прекращайте поисков, отправьте еще несколько отрядов, соберите добровольцев. Начинаем готовиться к погребальной процессии и коронации. Нас ждут большие перемены и большая война. Я надеюсь на каждого из вас». Сельман обвел глазами всех присутствующих в зале. «Надеюсь, нам удастся избежать войны с Севером», озадаченно сказал один из рыцарей. «Мы все надеемся. И все боимся, потому что знаем, что проиграем. Но мы не можем не биться за нашу принцессу. У Эверока должна быть королева. Начнем с письма и требований объяснений. Отправим в Рокрейн Бакиса и некоторых из вас. Нам нужны переговоры, друзья, а не кровопролитие», — вновь успокоил всех Сельман. «А сейчас приступайте к своим обязанностям. У нас совсем мало времени». Члены совета, получив распоряжение, начали обговаривать детали между собой. «А ты, Юстин, иди помолись святой Эвер и возблагодари ее за такую милость. Это большая честь. Сейчас на тебя ляжет огромная ответственность, которую придется нести всю жизнь». Но Юстин знал, что за это нужно благодарить не Эвер, а другого изгнанного Олхи. Ему было 16, когда он отправился с отцом торговать на Схиалу. Несколько лет семья Мао готовилась к путешествию, разыскивая в восточных горах диковинные камни и целебные травы. Кочуя из деревни в деревню, они, изгнанные и отверженные, не теряли надежды на лучшую жизнь. Мысли о том, что на острове можно сорвать большой денежный куш, грели им душу. Ведь только заимев 1000 юн, они могли бы купить билеты на корабль до Эверока и, обустроившись в западной столице, начать новую жизнь. Портовый остров, прославившийся самым большим рынком и юнанским аукционом, много лет притягивал торговцев и покупателей самых дальних концов земли. Истории и легенды о редкостях, которые можно было найти на Схиале, пересекались с историями о бесчисленных пабах и борделях. Остров принимал и тех, кто бежал с большой земли, преследуемый законом, в надежде затеряться в огромной толпе и, купив поддельные документы, продать себя на аукционе. Денег у отца для покупки места в центре Юнена не хватило, но небольшой прилавок у пристани был им по карману. Два раза в неделю они провожали корабли с купленными рабами, которых как животных перевозили в клетках. Юстин видел слезы горя и радости и каждый раз, слушая предостережение отца, вздрагивал всем телом. Безбожный остров мог забрать и подарить свободу, сделать богачом или лишить всего, что имеешь, разрушая мечты о лучшей жизни. Рынок тут пестрил ярко украшенными палатками, редкими товарами и продавцами, которые умело зазывали покупателей к себе. С каждым днем отцу становилось все тяжелее. Деньги заканчивались, а травы и драгоценные камни не привлекали людей так, как ковры, шелка или ароссийские сладости. Сотни людей проходили мимо их прилавка и, презренно оглядывая ассортимент, усмехались над ценой. Так тянулись дни, а надежда на спасение семьи угасала. «Интересно, увидит ли Юри, что мы не справились?» — кусая булку хлеба, спросил у отца Юстин. Они прогуливались по набережной, любуясь звездным небом. «Твоя сестра Сиаф, ее магия не поддается контролю, а значит, она не сможет сама призвать видение». Отец остановился и сел на ступени ночлежки, в которой они снимали самый дешевый номер на чердаке. «Обещаю тебе, скоро начнется наша новая жизнь в западной столице. Ты поступишь на обучение в городскую стражу. Мы с твоей матерью будем продавать на городском базаре оливки и сою, а Юриэль, наконец, перестанет скрывать свой дар». Устремив взгляд в ночное небо, он быстро вытер слезу, не позволив сыну заметить проявленную слабость. «Я очень скучаю по ней», — прервав возникшую тишину, произнес Юстин. «Давай доедай булку и иди спать. Завтра мы точно найдем своего покупателя». Улыбнувшись, отец похлопал сына по плечу, встал со ступеней и зашел в дом. Кивнув в ответ, Юстин отломил кусок хлеба. Неподалеку, на грязной дороге, сидел старый слепой бедняк. «Держите, это обычная булка», — Юстин вложил еду ему в руку. «Почему ты делишься со мной своей пищей, мальчик?» Старик принял подаяние и, сразу отломив мякоть, начал катать ее между пальцев, чтобы слепить шарик. «Я уже сыт, а вам не мешало бы подкрепиться. Я видел кучу мешков, набитых мехами и шерстью у причала. Думаю, вам лучше переночевать там. Могу помочь дойти, только отпрошусь у отца». «Ты добр ко мне, это удивительно. Мне давно никто не помогал». Незнакомец положил себе в рот хлебный шарик. Я подслушал разговор с твоим отцом. Прости старика за это. Иногда мне кажется, что не слепота мое проклятие, а слух. Я знаю больше, чем хотел бы». Сколько он успел услышать? Сердце Юстина застучало быстрее, ведь они говорили о его сестре. Сиафов презирают. Стоит упомянуть это слово, как люди начинают молиться великим Олхи, прося прогнать зло. Что сделает этот незнакомец? И если уже слышал, то почему еще не прогнал Юстина подальше отсюда? «Позволь мне помочь тебе». Старик снял с шеи подвеску с мерцающим в лунном свете фиолетовым камнем. «Обещаю, что твоя жизнь изменится. Святые смилуются над тобой и твоей семьей. Ты забудешь о трудностях, забудешь о горе, а взамен получишь то, о чем мечтаешь». «Спасибо, но помочь нам действительно могут только святые», — Юстин огорченно выдохнул. «Мои желания не похожи на желания взрослых. Я не мечтаю о мешках Юн и Кван. Хочу лишь, чтобы жизнь стала лучше. Хочу переехать в Эверок и чтобы дар Юри начали ценить. А деньги мы с папой сами заработаем». Слепой старик слушал его, качая головой. «Давай с тобой договоримся». Сухая, обтянутая кожей рука протянула Юстину кулон. «Возьми его и пообещай, что никогда не снимешь, а я обещаю тебе, что на следующий праздник новой жизни все твои желания исполнятся, будет тебе новая жизнь в западной столице». Юстин подумал об этой безделушке и добром сердце слепого старика, который в обмен на кусок хлеба отдал ему, наверное, самую дорогую вещь, которая у него осталась. Он взял шнурок с кристаллом и надел себе на шею. «Спасибо, господин. Обещаю, что сохраню ваш подарок». «Этот камень был создан в день сотворения мира, и, принимая его, ты принимаешь те тайны и ту историю, которую он в себе несет». Голос слепца стал серьезнее, а брови нахмурились, придав лицу грозный вид. «Ну все, пора идти. Не хочется слушать эти бредни. И так на рынке эти легенды рассказывает каждый второй. К сожалению, мне уже пора. Спасибо вам еще раз. Прощайте». Парень глубоко поклонился и уже было направился к ночному дому, как жилистые пальцы обхватили его запястье. «Я дарю тебе новую жизнь, мальчишка, а ты просто уходишь от меня? У всего есть своя цена, даже у счастливого начала». Белые мутные глаза смотрели прямо на Юстина. «Какую цену готов заплатить ты?» «Что? О чем вы?» Испуганный подросток, охваченный страхом, застыл на месте. «Кто вы?» Тени вокруг начали сгущаться, плавно подступая к Юстину и окутывая его с головы до ног, словно играя с ним. В глазах резко потемнело, голова закружилась, силы покинули его, и, потеряв равновесие, он опустился на колени рядом со стариком. «Я Сетил, повелитель тьмы и грешных душ, твое наказание и твое спасение. И сейчас мы заключили с тобой сделку, нарушение которой карается смертью». «Незримого Сетила не существует, так же, как и других святых». Юстин попытался сорвать амулет с шеи, но сил на это не хватило. Не справившись с головокружением, он упал на землю, ударившись затылком о выбивающийся из брусчатки камень. Все тело обдала обжигающая волна боли. «Я скрываюсь за лицами стариков, женщин и детей. Никто не знает, когда и где я появлюсь, но тебе сегодня повезло. Ты теперь часть моей тьмы. Я выполню свое обещание и подарю тебе новую жизнь, но мои тени придут к тебе, и тогда ты исполнишь свою часть сделки». «Ты слепой бродяга, который двинулся умом!» Пытаясь заглушить боль, Юстин обхватил голову руками, которые, казалось, уже не слушались его. «Слепота — это моя цена за бессмертие, мальчишка!» «Почему я?» — на последнем выдохе спросил Юстин и, закрыв глаза, провалился во тьму, так и не получив ответа. Очнулся он уже в клетке, на корабле, вместе с другими купленными на аукционе рабами. «Тебе несказанно повезло, юнец. Ты отправляешься на службу в замок западной столицы», — сказал ему капитан судна. Юстин вернулся в свои покои и, усевшись на кровать, громко зарыдал. «Я не этого хотел, не этого просил!» «Нужно быть осторожным в своих желаниях», — шептала похоть, вьющаяся около Юстина. «Нам нужно найти принцессу и убить. Мы голодны, мы все еще голодны. Сетилу нравится война с Рокрейном, но не нравится живая рыжая девчушка». Тщеславие летало по комнате, разгоняя пыль, скопившуюся на шкафах. Юстин накрыл лицо подушкой. «Я не смогу убить ее второй раз». «У тебя ума, как у постельного клопа. Сколько нам нужно повторять тебе одно и то же? Ты должен это сделать. У тебя нет выбора». Юстин чувствовал, как горький ком подкатывает к горлу. Он очень утомился за эти два дня, устал бояться, врать и вспоминать праздничную ночь. Он больше не мог держать в себе гнев, переполняющий его. «Ненавижу Схиалу! Ненавижу Сетила! Ненавижу вас!» — закричал он в подушку. «Наш щенок учится тявкать. Мне нравится!» Горделиво сказал гнев, сливаясь с тенью Юстина.